Часть третья. Глава 18. Бездонная ярость. Без дна. Не от того ли мне так трудно, что воспоминания мои и мои фантазии глубоко запрятаны в одном и том же месте, или они громоздятся друг на друге, будто слои песка и ракушек в куске известняка, что слились в единое целое, и мне нелегко отличить одно от другого. Разве что вглядеться? Вглядеться как следует? Потому-то я так и боюсь разговаривать с доктором Греном, чтобы не поведать ему одни лишь фантазии. Фантазии. Какое милое слово для трагедий и безумств. На годы. На многие годы они оставили меня, потому что годы требовались для того, чтобы уладить то, что они там пытались уладить. Джек и отец Гонт, и, несомненно, множество других людей ради спасения Тома Макналти. Сколько прошло? 6 лет? 7? Может, 8? Нет, не припомню. Написав эти слова пару минут назад, я отложила ручку и закрыла лицо руками, пытаясь нащупать самое дно этих лет. Трудно! Как трудно! Что правда, что неправда? Каким путем я пошла? С какого пути свернула? Тонкий лед, зыбкая почва. Исповедуясь перед Богом, я думаю, надо говорить правду, одну правду. Это не перед людьми ужом вертеться. Господь будет знать всю правду еще до того, как я запишу ее. Так что легко сможет поймать меня на вранье. Нужно тщательно отделять одно от другого. Если осталась у меня еще душа, хотя, может, и нет ее уже, то ее спасение зависит от этого. Ведь может такое быть, что в особо тяжелых случаях души аннулируют, списывают их в какой-нибудь небесной конторе. Приходишь к небесным вратам, и не успел святой Петр и слова сказать, а ты уже понимаешь, что не по адресу. Но все так темно, так трудно, и я напугана только потому, что не знаю, как мне продолжить. Придется тебе, Розанна, сейчас перепрыгнуть пару канав. Придется тебе отыскать в своем дряхлом теле силы для прыжка. Ведь могло быть и так, что я провела все эти годы в своей хибарке без единого события. Забирала продукты из лавки каждую неделю, ни с кем и словом не перемолвилась. Кажется, так оно и было. Я пытаюсь быть точной. Говорю, событий не было. И в то же время я знала, что в Европе началась война. Совсем как тогда, когда я была маленькой. Только теперь я не видела ни одного солдатского мундира. Моя хибарка была будто центр огромного циферблата. Вот в Стрэндхилле меняются времена года. Вот субботним вечером мимо с ревом проносятся машины, дети с ведерками, скворцы всю зиму, гора то темнеет, то светлеет, вереск, как снегом усыпан крохотными цветочками. Такое утешение. И я сама пытаюсь растить розы у крыльца, ухаживаю за ними, подрезаю к зиме, жду весеннего цвета и день за днем наблюдаю, как крепнет год и набухают их бутоны. Кажется, это был сорт «Сувенир де Сент-Анна», выведенный в Дублине из той знаменитой розы, что Жозефина вывела в память о любви к ней Наполеона. «Сувенир де Мальмезон». А теперь, дорогой читатель, я на мгновение нареку тебя Богом. Боже, милый, милый Боже, я пытаюсь все припомнить. Прости, Прости меня, если я что-то вспомню неправильно. А ведь лучше мне вспомнить все, как оно было, чем так, чтобы обернуть все в свою пользу. Для меня это недозволенная роскошь. Когда отец Гонт наконец вернулся, вернулся он один. В каком-то смысле священники ведь всегда одни. Место подле него всегда пусто. Вдруг показалось, что он постарел и выглядит уже не такой важной фигурой, и еще волосы у него на висках начали редеть. Они отхлынули назад, и прилива уже никогда не будет. Лето было в самом разгаре, и ему, похоже, жарковато пришлось в шерстяном костюме. Одежду он заказывал в Дублине, из лавки на Мальборо-стрит, торговавшей церковным облачением. Теперь уж и не припомню, откуда я это знала. Наряд его выглядел новым и до странного щегольским. Такую сутану и женщина в случае чего могла бы надеть на бал, ну разве что покороче и другого цвета. Я возилась с розами, когда он открыл калитку, удивив меня, даже перепугав до смерти, потому что вот уже много-много времени одна я извякала задвижкой, выбираясь по ночам в дюны, чтобы пройтись по топкой земле, которая теперь после нескольких относительно жарких недель была сухой и пружинила у меня под ногами. По-моему, когда я выглядела пристойно, не то что потом, волосы я подравнивала, глядясь в зеркальце, перед которым раньше брился Том, да и платье на мне было чистое, приятно жесткое, каким становится хлопок, когда сушишь его на кусте. В руке у него был маленький кожаный чемоданчик, кое-где потертый и поцарапанный после долгих лет усердной службы. Вот уж правда, человек этот мог сойти за старого друга. Ведь я так долго знала отца Гонта, так долго с ним общалась, и уж он точно мог написать весьма откровенную историю моей жизни, раз уж ему довелось стать свидетелем некоторых ее занятных моментов. «Розанна», — начал он тем же тоном, каким говорил со мной все эти годы, как будто это было всего лишь продолжением наших с ним бесед, «и никаких тебе «здравствуй, как поживаешь», никаких заминок. Вообще он держался как врач, который вот-вот сообщит тебе что-то серьезное. Не то что дружеская осторожность доктора Грена, когда он в очередной раз аккуратно пытается пробиться к моим так называемым секретам. Можно ли сказать, что я испытывала к нему неприязнь? Нет, не думаю. Но и понять его я не могла. Что дарило ему радость в жизни? Что его поддерживало? Правда, на розы мои он взглянул, поднимаясь по ступенькам в темную хибарку. Я обтерла пальцы о деревянный порог, так, чтоб хотя бы сок зеленый сошел, и пошла за ним. Не было ли то невероятной покорностью остаться в этом доме, как он повелел? Стыдно, но я почти готова думать, что так оно и было. Быть может, мне следовало наброситься на него тогда, вцепиться ему в горло и в горло Джеку, вонзить зубы в его выпирающий кадык и вырвать этот его голос, обругать их, накричать на них. Но что бы это дало? Только ярость. Бесполезная ярость рассыпалась бы в белую пыль Страндхильской дороги. «Мне нечем угостить вас, отец», — сказала я. «Могу только развести в стакане бичемовского порошка». «С чего бы мне пить желудочный порошок, Розанна?» «Ну, на пакетике написано, что это освежающий летний напиток. Потому я его и купила». «Это для тех, кто позволил себе лишнего», — — сказал он. «Но спасибо». «Пожалуйста, отец». Тут он уселся ровно на то место, где сидел и в прошлый раз. Да и мне казалось, что двигать куда-то стул было совершенно незачем. Солнечный свет проследовал за нами в комнату и улегся вокруг пыльными мерами. «Дела твои идут неплохо, как я погляжу», — сказал он. «Да. Конечно, за тобой приглядывали мои шпионы». В его голосе не было ни тени стыда. «Шпионы!» «Вот как!» — сказала я. «А я их не заметила». «Естественно!» — ответил он. Тут он раскрыл чемоданчик, лежавший у него на коленях. Поднятая крышка скрывала его содержимое. Из чемоданчика он вытащил аккуратную чистенькую стопку бумаг. На самой верхней я углядела какой-то внушительный герб или печать. «Мне удалось», — сказал он, — «освободить Тома». «То есть?» — спросила я. «Если бы несколько лет тому назад ты последовала моему совету, Розанна, и обратилась бы к истинной религии, если бы вела себя благопристойно, как и подобает жене католика, то теперь этих трудностей не возникло бы. Однако я готов признать, что виновата ты лишь отчасти, ведь нимфомания — это, по сути своей, помешательство. Это, конечно, можно назвать заболеванием, но по большей части это помешательство, вызванное определенными физическими причинами. В Риме согласились с подобной оценкой, и, по правде сказать, в комитете, который рассматривает подобные случаи, по счастью, они довольно редки, с этим не только согласились, но и выдвинули сходное предположение. А посему можешь быть уверена в том, что твоим делом занимались беспристрастные и хорошо осведомленные лица, которые подошли к нему честно и старательно, не имея каких-либо дурных намерений. Я поглядела на него. Опрятный, черный, чистый, чужой. Один человек в берлоге другого человека. Говорит серьезно, взвешенно, легко. Никаких следов волнения, триумфа. Ничего, кроме обычного, осторожного, сдержанного тона. «Я не понимаю», — сказала я, хотя, кажется, все поняла. «Твой брак аннулирован, Розанна». Поскольку я не вымолвила ни слова, он где-то через полминуты добавил: «Этого брака никогда не было. Его не существует. Том волен жениться на ком угодно, как если бы он никогда не был женат. Впрочем, повторяю, он и не был». «И вот чем вы занимались все эти годы?» «Да-да», — отозвался он с легким нетерпением. «Это огромное и сложное предприятие. Подобное разрешение не так-то просто получить. В Риме все тщательно-тщательно обдумали, так же, как и мой епископ, разумеется. Они все взвесили, все измерили. И мой собственный отчет, и слова Тома, и старшей миссис Макналти, которой по работе доводилось неоднократно сталкиваться с женскими проблемами. Джек, конечно, сейчас воюет в Индии, иначе он тоже бы смог внести свой вклад в это дело. Суд очень осторожно подошел к принятию решения. Белых пятен не осталось. Я по-прежнему не сводила с него взгляда. «Можешь быть уверена, с тобой поступили по всей справедливости». «Я хочу, чтобы сюда пришел мой муж». «У тебя нет мужа, Розанна. Ты не состоишь в браке». «Я разведена?» «Это не развод!» Вдруг вспыхнул он, будто бы само это слово осквернило мне рот. «В католической церкви разводов не бывает. Этого брака никогда не было. Причина тому — помешательство одной из сторон на момент заключения брачного договора». «Помешательство?» «Да». «И отчего вы так думаете?» — спросила я после паузы, говоря с большим трудом. Слова у меня во рту были неуклюжими, неповоротливыми. «Мы не верим в то, что твоя распущенность свелась лишь к одному проступку. Проступку, которому, как ты сама помнишь, я был свидетелем. Невозможно, чтобы проступок этот не имел под собой никаких прошлых отношений, особенно если припомнить твое собственное прошлое, не говоря уже о состоянии твоей матери, которое, судя по всему, передалось тебе по наследству». «На стебле безумия, Розанна, могут распускаться самые разные цветы. Побеги безумия, пущенные из одного корня, могут вытянуться в разные растения. В случае твоей матери это глубокий уход в себя. В твоем... тяжелая хроническая нимфомания». «Я не понимаю, что это слово означает». «Оно означает», — сказал он. И да, теперь у него в глазах промелькнул страх, потому что он уже раз употребил это слово и думал, что я его поняла. Но он знал, что я говорю правду, и вдруг внезапно перепугался. «Оно означает помешательство, которое проявляется в желании иметь беспорядочные отношения с другими людьми». «Что?» — переспросила я. Объяснение было таким же темным, как и само слово. «Ты знаешь, что это такое?» «Не знаю», — сказала я, потому что не знала. Последние слова я прокричала в ответ на его же крик. Он поспешно сунул бумаги обратно в чемоданчик, хлопнул крышкой и вскочил с места. Отчего-то я вдруг заметила, какие у него начищенные ботинки с небольшой каемкой придорожной пыли, которая появилась, когда он, конечно, с явной неохотой вылез из машины и направился к моему дому. «Больше я ничего объяснять не стану», — его чуть ли не распирало от гнева и раздражения. «Я попытался доходчиво объяснить тебе твое положение. Думаю, мне это удалось. Тебе ясно, в каком положении ты находишься?» «Что это было за слово?» — закричала я. «Отношения!» — прокричал он в ответ. «Отношения! Соитие! Половое соитие!» «Но», — произнесла я, и видит Бог, то была правда, «у меня никогда не было отношений ни с кем, кроме Тома». «Разумеется, можешь прикрываться мерзкой ложью, Как пожелаешь. Спросите Джона Лавелла. Он не будет врать. А ты не следишь за судьбой своих дружков, сказал он с заметной издевкой. Джон Лавелл умер. Как это? Умер? Он вернулся в ряды Ира, думая, что эта немецкая война нас ослабит. Застрелил полицейского, за что и был справедливо вздернут. Ирландское правительство специально для этого выписало самого Альберта Пьерпойнта из Англии. Так что уж будь уверена, работа была выполнена на совесть. Ох, Джон, Джон, глупый Джон Лавелл, упокой и прости, Господь, его душу. Признаюсь, я часто гадала, что с ним сталось, куда он делся, чем занимается, вернулся ли он в Америку, стал ли ковбоем, грабителем поездов Джесси Джеймсом, а он... Застрелил полицейского, ирландского полицейского, в ирландском государстве. Ужасное деяние. И все же он оказал мне великую милость, убравшись подальше. Не преследуя меня, хоть я того опасалась, он держался на расстоянии и ни разу не побеспокоил меня, без сомнения понимая, в какую беду он втянул меня тогда, на Нокнари. Так он пообещал мне и слово свое сдержал. После того, как священники ушли, он схватил меня за руку и пообещал мне это. Он с честью выполнил свое обещание. Честь. Не думаю, что мужчина, стоявший передо мной, вообще знал, что это такое. Отец Гонт хотел обойти меня, чтобы выйти на улицу через узенькую дверь. На мгновение я преградила ему путь. Преградила путь. Знаю, что захоти я, и у меня хватило бы сил убить его. Тогда я это почувствовала. Я знала, что могу схватить что-нибудь, стул, да что под руку попадется, и обрушить ему на голову. И это было тоже правдой. Такой же правдой, как и то, что я ему сказала. Я бы, если не с легкостью, то уж точно с радостью, со всей душой, с яростью, с изяществом убила бы его. Не знаю, почему я этого не сделала. Ты угрожаешь мне, Розанна? Отойди от двери, будь добра. Добра? И это говорите вы? Это всего лишь выражение, сказал он. Но я отошла от двери. Я понимала, что любая нормальная, приличная жизнь для меня окончилась. Слово такого человека все равно, что смертный приговор. Я всей кожей чувствовала, как меня обсуждает весь Страндхилл. Весь Слайго перешептывается за моей спиной. Я и так давно это знала, но одно дело знать свой приговор, и другое — услышать, как его произносит судья. Быть может, они все придут сюда и спалят меня в моей хибарке, как ведьму? И вернее всего было то, что никто мне не поможет, никто не встанет на мою защиту. Отец Гонт аккуратно убрался из мерзкого дома. Падшая женщина. безумная женщина. Мой Том, мой прекрасный Том получил свободу, а что получила я?